бастовали шахтеры в 1972 году, и когда тогдашний консервативный премьер-министр Хит, он ввел трехдневную рабочую неделю, там электричество выключалось в 10 вечера, телевизионное вещание было только до 6, чтобы народ не смотрел телевизор. И из-за этого, как ни странно, на полках магазинов начали пропадать какие-то довольно естественные вещи, которые там всегда были. У каждой стороны, мне кажется, есть какой-то сосед или какая-то страна, так называемый, немесис, который ты всегда на них смотришь и думаешь, а почему у них лучше, чем у нас? У Финляндии это Швеция всегда, а у шведов, по-моему, Норвегия, а у России я не знаю кто. Конечно же, Украина. Что? Украина, конечно, конечно же, Украина, да. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Мигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И сегодня у нас особенная тема, которая мелькает в последнее время во всех британских новостях, опережая по своей важности даже коронавирус. Этим летом цены на газ выросли в несколько раз, и вот на дворе октябрь, кажется, надвигается британская зима. Такая, ну, такая слякотная, но все-таки холодная и промозглая, в которой без газовой колонки и чашки крепкого чая выжить довольно сложно. Чтобы понять получше, что нас ждет, что же ждет простых британцев в ближайшее время, у нас сегодня в гостях половина редакции канала «Пшеничный полятор из ИМЭЙ», Василий Царев. Привет, Вася. Привет. Последние где-то неделю, если заходишь на какие-то новостные такие ресурсы британские, то там потихонечку начали прямо сгущаться тучи, причем ты обычно читаешь как бы такие заголовки, и ты особо не придаешь им особого внимания, потому что ну там что-то, какие-то цены, какой-то что-то газ. И есть еще такое британское выражение под названием doom and gloom. И так они говорят обычно, а, типа, doomsayer, что типа, что ты тут нагнетаешь, все равно все будет хорошо, и там иди там выпей чайку. Вот, и этим выражением пользовались, мне кажется, последнюю неделю буквально все, включая нашего премьер-министра, но вот прошла неделя, и тучи продолжают сгущаться, и последнее, собственно, то, что они говорят, ну, как они говорят? Они говорят то, что, типа, все будет хорошо, но, скорее всего, не будет. Вот, и поэтому можно, наверное, немножко сегодня пообщаться как раз вот на эту тему, что, как мы оказались в этой ситуации, что нас ждет и чего делать. Мне кажется, как раз сегодня ты будешь ведущей скрипкой в нашем дуэте, потому что у тебя как раз впечатление с мест. Но вообще тема, да, крайне интересная. Я на тему наткнулся совершенно случайно, когда я в очередной раз браузил Твиттер и обнаружил, что вот в Великобритании внезапно, вот как это, есть выражение такое там, bolt out of the blue, типа как гром среди ясного неба, проблемы с, то ли с поставками газа, то ли с закупками газа домохозяйствами, то ли с чем-то еще, в общем, и что приходится собирать специальные правительственные пресс-конференции, обещать, что никто не замерзнет зимой. А дальше я увидел картинку там, где, я правда не знаю, можно ли ей верить, но кажется, можно, про то, что стоимость мегаватт-часа электроэнергии в Великобритании в два раза дороже, чем на континенте. Ужасно дорогое электричество, и, соответственно, часть домов вы же британских, как я понимаю, топится именно электричеством, а не газом, да? А, да, то есть как повезет, собственно, если вы переезжаете в Британию, то у вас, собственно, два варианта. Либо ваша квартирка, либо дом, они будут отапливаться газом, соответственно, то есть газ, он сжигается в колонке и, собственно, таким образом отапливается дом. Либо, если газа нету, то, да, электричеством, и электричество нагревает, собственно, вот эти вот электрические батареи, и там, собственно, вот таким образом вы отапливаете свой дом. Если вам не повезло, у вас нет газа, то отапливать электричеством дом, на самом деле, довольно дорого. Поэтому газ, ну, до последнего момента считался как бы довольно такой выгодной штукой, то, что им все-таки можно отопить дом. А дома в Британии, они все дырявые, как бы у них очень плохо с изоляцией. То есть, когда вы, если вы переезжаете из какой-нибудь страны, в которой есть полноценная зима, переезжаете куда-нибудь в Британию, вы будете шокированы, насколько насколько плохо здесь как бы строят, собственно, дома в Британии в общем и целом, в общем и целом. Я еще слышал про историю, что даже, я не знаю, то ли подавляющее большинство, то ли просто огромное количество лондонских домов, они являются памятниками архитектуры, и поэтому ты не можешь там ни прибить полочку, ни утеплить фасад, ни сделать вообще ничего. И чтобы, например, поменять окно деревянное на пластиковое, условно говоря, тебе нужно подписать 800 документов и так далее. Поэтому лендлорды просто не занимаются текущим ремонтом. Ну, слушай, лендлорды это на самом деле можно понять, потому что вот мы живем типа в доме в Восточном Лондоне, которому больше 100 лет, при этом вот 100 лет назад они, это были, собственно, вот эти районы, где построили дома такие, ну, то есть они выглядят как такие традиционные английские дома, вот эти двухэтажные кирпичные снаружи. Снаружи идешь так, и выглядит очень здорово, кирпич такой красивый, красный, вот это все. Но кирпич на самом деле заканчивается на фасаде. И внутри там то есть вот эти вот два этажа, у нас внизу живут соседи, мы живем на, так сказать, на втором этаже, британском первом этаже. И у нас пол типа сделан из каких-то вот таких очень, каких-то досок, стены сделаны из каких-то тоже странных там досок, вот это все. То есть внутри кирпич абсолютно отсутствует, и только, собственно, фасад типа внушает какое-то, ну, впечатление, а внутри ничего этого нету. И, собственно, из-за этого все потихонечку разваливается, все потихонечку гниет. И у нас недавно была, собственно, очередная инспекция, то есть все-таки, ну, как народ ходит, а тут инспектируют дома каждый год, мы снимаем, собственно, эту квартирку. И они нашли кучу вещей, которые, типа, нужно починить. И они прислали рабочего, рабочий пришел, собственно, посмотрел на все это дело, схватился там за голову, сказал, что я, говорит, сделаю подробный план ремонта. Они так делают каждый год, после этого как бы лендлорд говорит, я ничего за это не буду платить, и на этом все останавливается. И у нас был вопрос, у нас, короче, на кухне, там типа потолок, типа покрашенный белой краской, и он там какая-то трещина очень подозрительно, прям через весь потолок, ну, то есть как бы в нашем воображении, там еще сверху стоит так огромный этот бак с холодной водой. В нашем воображении, собственно, этот бак скоро свалится к нам в кухню, вот это все. Вот, и мы спросили на эту тему, он сказал, да не, говорит, это все фигня. Это, говорит, короче, когда они строили эти дома, они делали потолки из козьей шерсти. Мы такие, что? Он такие, ну, что же, как, брали козью шерсть, говорит, мешали ее с глиной, и таким образом, говорит, делали, типа теплый потолок. Но прошло 100 лет, вещи поменялись, потолок разваливается. Так, ах. Да, и вот такое сплошь и рядом, и поэтому, да, жизнь в британском доме такая штука, да, особенно без газа, все будет печально, да. Так, а что же случилось, собственно говоря? Почему внезапно заговорили о том, что может кончиться газ, может кончиться электричество, и вообще зиму будет трудно пережить? Сразу несколько вещей произошли одновременно. Да, а как они называют это? Типа идеальный шторм в чашке чая. Идеальный шторм. Но на самом деле, вполне возможно, это может чем-то серьезным закончиться. Я смотрю просто на цены, ну, цены на бирже, как мировые биржи, как бы цены на газ. И цена на газ выросла вот по сравнению. Она всегда растет ближе к зиме, потому что зимой все топят газом, поэтому цена растет. Но вот цена вот прямо сейчас на газ, она в два раза выше, чем цена была на газ год назад в ноябре, когда она была вообще на пике. Она потом обычно падает вниз, то есть как бы по сравнению с тем, что она летом, она сейчас в три раза выше. И это произошло с несколько причин, но одна из причин была то, что запасы газа... А в Европе есть как бы запасы газа. У каждой страны, у них там есть хранилище газа, они запасают газ, когда есть возможность, и, соответственно, у них есть некий буфер, когда... То есть нужен газ, они расходуют, когда газа нужно меньше, приходит, собственно, газ по трубам, они его запасают. И запасы в прошлую зиму сильно истощились. Возможно, потому что была холодная зима. В Испании там выпал снег, как мы все помним. В Британии было довольно холодно. Все сидели по домам, работали из дома. Поэтому запасы газа довольно сильно истощились. Потом там еще какие-то куча других мелочей. Какой-то там завод в Сибири чего-то там сгорел. Что-то там еще. Если вы думаете, что русский газ, благодаря русскому газу топятся дома простых британцев, это правда только отчасти. Но на самом деле почти неправда, потому что русского газа в Британии всего 5% от общей, так сказать, вот этой картины всего газа, который присутствует в Британии. И большая часть газа, который, собственно, приходит все-таки в Британию, он приходит из Северного моря, такой наполовину норвежский, наполовину шотландский газ. А по большей части, по-моему, все-таки норвежский. И вот именно этим газом мы, собственно, отапливаем наши дома. Еще там газ приходит из Америки, из Египта, из каких-то странных стран. И вот это все. Еще один такой момент, то, что газ, он добывается, да, но на этот газ есть спрос, ну, собственно, мировой спрос, и та страна, которая предложит, мы живем в капиталистическом мире, да, кто предложит большую цену, к тому, собственно, и потечет этот газ. И такие страны, как Китай, они очень заинтересованы, чтобы, собственно, скупать газ, потому что им он тоже нужен, и у них огромные возможности его скупать. И собственно, эти страны, они, ну, повышают цену, забирают себе газ. Из-за чего цена растет, а газа становится меньше. Поэтому, в общем, да, в общем, в августе, мне кажется, они уже поняли, что как бы от августа до Рождества там совсем, можно сказать, рукой подать. И простые британцы, скорее всего, будут страдать. Но на самом деле, тут как бы тоже несколько моментов. То есть в Британии есть компании, ну, соответственно, компании, которые, у которых ты покупаешь электричество и газ, как простой потребитель. А таких компаний очень много, их реально десятки. Я работал в одной из таких компаний. Мы реально, то есть два чувака основали стартап и сказали, почему бы нам не быть поставщиком энергии. И причем у них была фишка, что типа электричество будет только зеленое, газ будет тоже такой зеленоватый, но с газом там сложнее, но тем не менее, то есть там газ тоже типа частично будет вырабатываться на фермах свиней, мы будем там делать вот всякие вот зеленые штуки. А они основали свою компанию, я в этой компании проработал 3 года, я немножко, так сказать, понасмотрелся вот этой внутренней кухни, я могу, собственно, немножко, как раз у меня есть немножко инсайта вообще, как это все происходит и почему сейчас вот этот кризис такой, что к чему это все может потихонечку привести. В общем, таких компаний, их очень много, и это все регулируется государством. То есть у государства есть компания-регулятор, которая смотрит за всеми этими компаниями, смотрит, что они все играют по правилам, не так сказать, дуют своих пользователей, выставляют честные цены и ведут себя хорошо. Но государство, оно... То есть все эти компании, они частные, они не национализированы, они частные компании, и, соответственно, все эти компании, они работают, ну, за прибыль. Но, как бы, то есть, да, ты можешь основать свою компанию, ты можешь начать скупать так называемые сертификаты электричества, сертификаты газа. Опять же, сеть электрическая, она единая на весь наш остров британский, и сеть газовая тоже, если я не ошибаюсь, она тоже одна на всех. То есть ты просто, как стартап, ты просто скупаешь эти сертификаты по определенной цене. Цена, опять же, ну, ты фактически играешь на бирже, да, то есть ты скупаешь эти сертификаты, обязываешься поставлять, собственно, электричество в сеть, именно то количество, которое ты скупил. И таким образом ты как бы... Я делал такие виртуальные такие, как сказать... Ну, ты как бы поставляешь, но на самом деле ты просто сидишь в офисе и просто, так сказать, оперируешь битами и байтами в информационном пространстве. То есть, на самом деле, ты как бы, в общем, ничего не производишь. Но ты оперируешь, собственно, деньгами, ты оперируешь, собственно, вот этими, как бы сказать, фактически ты играешь на бирже. И тут как раз все зависит от того, насколько удачно ты играешь на этой бирже. А биржа одна на всех, опять же, ну, в Британии. И есть несколько стратегий, как ты можешь играть на бирже. И это, ну, эта стратегия, соответственно, зависит немножко от того, сколько у тебя пользователей, сколько тебе нужно скупить энергии, чтобы, собственно, сбалансировать все это дело. И сейчас ситуация в Британии в том, что множество компаний, буквально сегодня обанкротилось 2 компании поставщиков энергии, за прошлую неделю их обанкротилось, по-моему, 7 штук, и они сейчас, как сказать, дохнут как мухи. Почему это происходит? Потому что компании, они обязались, ну, собственно, у тебя есть пользователи, ты обязан поставлять им электричество и газ. Но рыночная стоимость газа сейчас сильно выросла, а ты не можешь остановиться его покупать, то есть тебе нужно его поставлять постоянно. Поэтому они вынуждены покупать газ по рыночной цене, которая сейчас очень высока, и, соответственно, у них заканчиваются деньги, и на этом заканчивается компания. То есть компания уходит в банкрот. Государство сейчас сказало, что они не будут помогать маленьким компаниям. Маленькие компании, в их понимании, это компании, у которых меньше полутора миллионов пользователей. Компания, в которой я проработал 3 года, у них сейчас 1.7, почти 2 миллиона пользователей, и у них, кстати говоря, у них немножко, они в более выгодной ситуации. Но вот маленьких поставщиков, государство, в общем, как бы, оно просто дает им сейчас обанкротиться. Люди, у которым они поставляли электричество, они, их, собственно, компания-регулятор государственная, их перебрасывает, ну, в одну из других компаний. И, то есть, как бы, электричество не выключается, но компании банкротятся, и они продолжают банкротиться. Тучки, да, тучки сгущаются над простыми британскими предпринимателями, которые построили свои энергетические компании. Наш канал получил в ответ на эти новости, это было, что вот, типа, бедные поставщики электричества жалуются на жадных лендлордов. Вот. А на самом деле просто не надо организовывать свои маленькие электрические компании, там не надо выкупать электричество у больших поставщиков, не надо пытаться зарабатывать на перепродаже и так далее. Насколько вообще в кризисе виноваты конечные потребители? Мне кажется, нисколько, ведь да, потому что обычный average Joe, который просто оплачивает счета за электричество, он, мне кажется, практически не влияет на цену за энергоресурсы. На самом деле в Британии очень запутанная вот эта система. Как ты платишь по счетчику, как ты платишь вообще за электричество. Ты будешь удивлен, насколько мало обычные люди, ну, которые просто дома заваривают себе чашку чая, насколько они мало представляют обычно, сколько стоит их электричество, почему им нужно в этом месяце было заплатить, там, я не знаю, 100 фунтов, а в прошлом 150. Когда нужно отправлять, собственно, цифры с счетчиков, и более того, где вообще у меня находится счетчик электричества, и есть ли он у меня? Ну, понятное дело, что он где-то есть, но довольно часто в некоторых домах доступность к счетчикам может быть очень сильно ограничена. Поэтому из-за вот этого всего большая часть людей, на самом деле, они не представляют вообще, как все это работает. И это, кстати говоря, ведет к очень интересной ситуации, когда компании-поставщики, они просто, они какие-то внутренние алгоритмы, которые вычисляют, сколько примерно ты вроде бы должен был потратить электричество и газа за последний месяц, и они по этим, собственно, представлениям примерным, они выставляют счета. Большая часть британцев платит именно так. Я был шокирован, когда я это узнал. Ну, как бы более честно, то есть более ответственные люди, они, конечно же, они узнают, где в моем доме находится счетчик, как мне эти цифры отправлять в мою компанию. Я буду, типа, сам смотреть на этот счетчик, сам отправлять. Вот, таких людей мало. Я один из них, но я к этому шел очень долгим и тернистым путем. Ты этому всему научился еще до того, как стал работать с энергетическими компаниями или в процессе работы? Только в процессе. Сначала я, собственно, пытался понять. Более того, кстати говоря, в голове обычного человека. То есть ты приходишь в магазин, ты покупаешь, скажем так, я не знаю, батон булки, платишь за нее денег, уходишь, ешь булку, да? С электричеством в Британии все совсем не так. Большая часть компаний, они требуют так называемый кредит. То есть ты заводишь у них счет, куда ты депозитишь деньги. Фактически ты платишь за месяц вперед. Месяц эти деньги находятся на твоем аккаунте внутри вот этой компании. Через месяц, когда подходит время, собственно, били тебя, сколько ты там нажег электричества и газа, они берут деньги, собственно, с этого аккаунта, а не требуют тебя заплатить конкретно по счетчику. Но при этом они в этот же момент требуют тебя заплатить уже за следующий месяц. И так делают абсолютно все компании. И когда я об этом узнал, я тоже был абсолютно шокирован, типа, что, почему? Там есть причины, конечно, стоит, зачем и почему, но для простого человека понять, как это работает, абсолютно невозможно. И поэтому, кстати говоря, довольно легко уйти в минус, как, простой юзер, потому что если ты платишь меньше, чем ты на самом деле потребляешь, а они об этом не знают, а потом они об этом узнают, и потом оказывается, что ты должен им несколько тысяч фунтов. Такие ситуации вообще сплошь и рядом. Не существует каких-то там общедоступных инструкций, там, как выложенных в открытый доступ или каких-то там ассоциаций потребителей, которые там, вот, простая листовка, на ней там, как это там, три простых действия, которые помогут вам меньше платить за электричество. Нет, слушай, все это есть. Есть куча таких инструкций, есть целые YouTube-каналы, есть такой знаменитый сайт под названием Money Saving Expert, MSE, который ведет какой-то чувак, я фиг его знаю, что это за чувак, но он как-то очень знаменит в довольно широких кругах, и он прямо постит там советы, как экономить на электричестве, как экономить на газе, и, собственно, сейчас вот под это дело он выкатил тоже целую огромную статью, что нас ждет, как к этому готовиться, вот это биллшок и вот это все, как этого избегать. То есть советов очень много. Проблема в том, что каждый дом в Британии, он уникален. Он уникален по-своему. Прежде всего, и это тоже, кстати говоря, очень интересный момент, вообразите в своей голове электрический счетчик. На что он похож? Наверное, он похож на что-то такое черно-белое, такая штука с цифрами. Ты списываешь эти цифры и, собственно, вносишь их, когда рапортуешь эти цифры компании. Как это выглядит в России? Какая-то штука на стене с окошечком, в окошечке меняются цифры, все. Да, там диск вращается, может быть, что-то такое, да. Вот. В Британии типов вот этих вот счетчиков, их, я не знаю, десятки, может быть, сотни, потому что электрический счетчик изобрели тоже в Британии, в Брайтоне. Есть статья на Википедии, собственно, типа первый электрический счетчик в Брайтоне. Да. И с тех пор каждая электрическая компания изобретала свои счетчики, потому что они, ну, это как история примерно такая же, как почему в Лондоне было, я не знаю, 58 компаний, которые занимались железнодорожными перевозками, у всех были разные билеты. То же самое. Каждая компания изобрела свой уникальный счетчик электричества, и, как ни странно, довольно большая часть из них дожила до наших времен. Есть счетчики разнообразных форм и цветов, с разнообразными цифрами. И одна из вещей, которых нас учили, собственно, в этой компании, у них был такой принцип, что, типа, всех, кто приходит работать в компанию, неважно, что ты программист или уборщица, всех будем учить, типа, как нужно работать с кастомерами и разруливать все вот эти ситуации. Вот, и одна из вещей, которые мы, собственно, учились, то, что, типа, какие бывают счетчики, как их правильно считать, и это вообще не очевидно. То есть некоторые счетчики, они просто, я не знаю, как почему они существуют, как вообще до этого можно было додуматься? Откуда это была инженерная мысль? Просто да. Все сложно, каждый дом уникален. И ты, даже когда ты пожил в одном доме, ты вроде привык где чего смотреть, как записывать, ты переезжаешь в другой дом, и там все по-другому. И ты такой, блин, почему я в этой стране? Насколько я вот сейчас читаю последние новости, мало того, что у них проблемы с ценами на газ и электричество, так, как я понимаю, тут будет эффект домино некоторый, потому что большую часть газа, как ни странно, в стране жрут даже не электростанции и жрут не потребители электроэнергии или газа на обычных домашних кухнях или газовые котлы какие-то в подвалах, а производители удобрений, то есть там на 40% рухнуло производство минеральных удобрений, соответственно, будет хуже с урожаями, и британские газеты, особенно оппозиционные, тут же начали кричать, что в Британии будет не хватать еды, будем доедать последний бутерброд. Там была еще какая-то штука, про которую я вообще с интересом узнал. Сухой лед. Да, им нужен сухой лед, и еще то, что, ну, собственно, чтобы добывать мясо на бойнях, они используют тоже газ. Я такой, что? Я цитирую, для гуманного, как сказать, для гуманного убивания свиней. Они душат свиней угарным газом? Я не знаю, но я прочитал это, я просто был... Ну, то есть, как бы, и из-за этого, соответственно, ну, плюс сухой лед, вот это все, сухой лед, опять же, логистика. Логистика сейчас в Британии тоже такая отдельная тема, потому что, помимо того, что нет сухого льда, еще нет водителей для грузовиков. Водителей для грузовиков. Кстати, на Reddit был совершенно прекрасный тред. Там чувак, работающий, ну, собственно, лори драйвер, который водитель большегрузного грузовика, он работает посменно, сутки через двое, по-моему, или трое, и он, в частности, рассказывал про условия труда, то есть у него там, собственно, станция парковочная для грузовиков, она находится там в часе езды до дома, соответственно, у него там смена начинается в 12, он выезжает из дома там в 10 вечера, едет на работу, раздевается, переодевается, пьет кофе, там садится в трак, и в итоге тоже всю ночь мотается по разным складам, точно так же потом приезжает обратно, сдает машину, переодевается, моется, едет домой, пока он приезжает домой, там уже далеко за полночь, там он же 24 часа работает, соответственно, там, когда он приезжает домой, уже там 6 утра, то есть, по сути, он работает не сутки, а полтора дня через 2,5, условно говоря, и что это все за какие-то мизерные деньги, да, и из-за Брекзита как раз, из-за того, что больше не получается нанимать там, по-моему, болгарская диаспора в основном поставляла водителей и грузовиков, не получается больше нанимать болгар, просто не хватает водителей для развозки всяких. Да, то есть, как происходит вот эти штуки, страдает логистика, страдает производство, не хватает грузовиков, и из-за этого, как ни странно, на полках магазинов начали пропадать какие-то довольно естественные вещи, которые там всегда были. То есть в какой-то момент мы пришли в наш магазин, и там, собственно, были абсолютно пустые полки с пивом. Там не было пива вообще никакого. Вот. Пабы какие-то тоже жаловались, что у них что-то начались перебои. Потом, да, свежие фрукты, овощи начали местами тоже пропадать. Но они пропадают, но и потом возвращаются. То есть как бы у нас нельзя сказать, что прям такой кризис. То есть такие какие-то вещи, они типа, они потихонечку что-то там происходит. Самое смешное то, что тоже The Guardian упоминала, то, что в Макдональдсе закончились милкшейки из-за вот этого всего. То есть ты приезжаешь в Макдональдс, такой, дайте мне милкшейк, они говорят, нет. Такой, что? Кстати, я что не понимаю, а в рационе питания среднего британца милкшейки занимают такое большое место, просто вот, ну, опять же, в России, я не знаю, как насчет Европы, да, мы едим довольно много мороженого, но мы почти не потребляем молочных коктейлей. Побывав там где-нибудь в Хорватии, я был удивлен, что там люди поедают огромное количество нутеллы, то есть, вот, я думал, что нутеллу едят в основном там в Соединенных Штатах, но, как, по-моему, как раз я читал, что именно восточноевропейские страны едят нутеллу просто тоннами на человека в год, они ее мажут на панкейки, на бутерброды, на все, на что угодно. А получается, среднестатистический британец очень волнуется из-за милкшейков. То есть вот твои коллеги по работе, например, часто потребляют именно молочные коктейли. Я не могу сказать, что прямо я так часто хожу, или мои коллеги ходят в Макдональдс, но простому британцу Макдональдс — это такая очень важная штука. То есть это место, куда ты можешь... Во-первых, он открыт обычно 24 часа в сутки, поэтому ты можешь туда прийти либо в любой момент. Там, наверное, как что-то вроде такого паба, но пабы не открыт 24 часа в сутки, а Макдональдс открыт. Ты можешь туда прийти, там тебе дадут милкшейк, ну, в лучшие времена, покормят тебя бургером. Да, у них там, они в какой-то момент, они сейчас заключили контракт с, если я не ошибаюсь, Impossible Meat или Impossible Burger, собственно, один из стартапов, который разрабатывает синтетическое мясо. И теперь у них там, типа, зеленый бургер. Такая штука, которая всегда сияет в ночи и манит тебя. Ну, в общем, да, есть какая-то такая вот культура. Как вот, ты знаешь Nando's? Nando's, да-да-да. Nando's. Nando's, да. Это... Я, по-моему, все время как Nando's читал. Ну, ладно. Да, я представляю, да-да-да. Вот этот вот аналог KFC, но не KFC, да, ты совершенно правильно сказал. Да, тоже такая штука, которая, казалось бы, ну, простому человеку, типа, что, почему, но она играет очень важную, занимает очень важную часть в сердце каждого британца, что, как бы, пойдем в Nando's. Nando's — это рестораны, такая, ну, очень такая сеть ресторанов, которые, ну, в общем и целом, как бы, готовят курицу с такими, у них фирменные вот эти вот соусы, готовят курицу. И как вегетарианцу, на самом деле, мне туда вообще никак мне этого было неинтересно идти. Но за последние 8 лет они буквально расширили свой вегетарианский, они прокачали свое вегетарианское меню. Может, там есть, там, может, приходишь. И это больше как такое что-то, я не знаю. Ты можешь сказать своему коллеге, пойдем в Nando's, и он сразу тебя поймет. И сразу скажет, конечно же, пойдем в Nando's. Да. Да, и они есть еще абсолютно повсеместно. То есть они всегда где-то есть рядом, да. Про такие локальные британские мемы я вот совершенно недавно узнал, но окончательно, вернее, для себя понял, что существует такая компания, как Wetherspoons. Да, да. Вот. И я много раз и в Твиттере, и на Reddit, и просто в статьях встречал вот это вот упоминание про то, что типа там, не знаю, «Hooray, it's happening! Everyone to Wetherspoons!» и так далее, и так далее. И я не понимал, что такое Wetherspoons, да. Что? The Spoons, The Spoons. Да. Да, что да. Это, зачем, почему? Потом, когда... Этот появился Джереми Корбин, его начали высмеивать, типа, что там каждому в случае победы лейбористов на выборах, там, мы национализируем The Spoons, и, соответственно, каждому британцу будет выдан ваучер, там, на бесплатный поход в The Spoons и так далее, там. Когда недавно умер муж Елизаветы II, тоже те, кто мог шутить, они в социальных сетях шутили про эти, про ваучеры от The Spoons по случаю смерти члена королевской семьи и так далее. Я не знал, что это такое, да? А потом я как-то внезапно осознал, что вот просто вот эти вот иконические пабы, которые в Великобритании, которые у многих вообще ассоциируются с образом Великобритании, вот эти вот там совершенно разные названия, типа там Cock and Magpie, там Hung, Drawn and Quartered, там Walrus and Carpenter, то есть, казалось бы, вот все эти там паб Морш и Плотник и так далее, там четвертование и потрошение, которое около Тауэра стоит, вот эти вот черные дубовые стены, золотые лаченные такие буквы на вывесках, мне все время казалось, что это какие-то, ну, просто вот исторические пабы, и каждый владелец паба — это такой, ну, ИП, индивидуальный предприниматель, условно говоря. А оказалось, нет, что вот там 90% всех этих разных пабов, они выкуплены именно компанией The Spoons, и она ими владеет. И это такое же сетевое, по сути, заведение, как то же самое KFC или Макдональдс, но с небольшим различием. То есть, когда мы говорим сельский паб или городской паб, или просто вот английский паб, это в 9 случаях из 10 именно The Spoons. Этого ты нигде не увидишь, у них просто разные названия, вывески, но при этом компания одна и та же. Да, именно так, да. Эта компания еще не очень, у них там была довольно плохой publicity, когда начался коронавирус, и они отказывались платить своим сотрудникам вообще что-либо или как-то серьезно воспринимать вообще этот коронавирус. Но, слушай, я могу тебе сказать, что в моей голове The Spoons как бы это довольно такая evil корпорация, потому что действительно очень много пабов, ну, то есть пабов в Британии, да, их там как бы их 5 штук на каждом шагу было. Они исчезают очень быстро. Те пабы, которые, собственно, не покупают. Их столько, что они будут еще долго исчезать, как я понимаю. То есть они реально там открываются, их каждый год несколько тысяч с 70-х, но их все равно еще бешеное количество. То есть я боюсь представить, сколько их было в 70-е, если их столько закрылось. Слушай, меня честно говоря, шокирует то, что многие из них, у них все-таки реально, то есть очень красивые обычно фасады, у них очень красивые обычно узоры, там плитка, вот это все. То есть все вот такие вот штуки, причем они все аутентичные, им там будет по несколько сотен лет, вот это все. И в Британии практически не церемонятся с этими штуками. Если, то есть, паб не кто-нибудь не спас, если этот паб купил какой-нибудь шиномонтаж, он возьмет, снесет всю эту плитку и выкинет. Ну, может быть, я не знаю, они продадут где-нибудь. Но, тем не менее, с фасадом они не будут церемониться. И потому что это всего лишь паб. Что с ним церемониться? И они исчезают очень быстро. Даже за вот эти вот 8 лет, которые я здесь прожил в Лондоне, я очень много фотографирую улицу, потому что мне, ну, вот со всеми этими историческими штуками. И пабы исчезают. То есть где-то был паб, у него пошли плохо дела, и он не был в центре Лондона, где-нибудь был на отшибе, в этот респонс его не купил, и просто был паб, и нет пабы, то есть нет фасада, все это исчезло куда-то, все заколотили там, все. Мы ходим иногда так, просто находим какие-то осколки, так сказать, вот этой былой славы, и мне кажется, как-то плохо, то есть я не знаю, может быть, просто их настолько было когда-то много, но их... Сейчас их, на самом деле, гораздо меньше, чем когда-либо было, в то время как, мне кажется, все еще считается, что их много, и с этим можно не церемониться. Фиг знает, что происходит. И когда еще WeatherResponse скупает пабы, они обычно, они приносят свое меню, то есть, соответственно, вы идете в паб, чтобы, ну, попить какого-нибудь крафтового пива, ну, или чего-нибудь такого интересного, и поесть какой-нибудь интересной еды. Еды, соответственно, которую вы ожидаете в пабе, то есть простой такой еды для простого работяги, да. Но, тем не менее, каждый паб все-таки что-то там свое готовит, это все. Когда приходит WeatherResponse, все это вылетает в форточку, и они устанавливают свое меню, то есть там везде более-менее, ты когда идешь в паб от Spoons, там всегда будет все одно и то же. А что, опять же, хорошо и плохо, хорошо то, что ты всегда знаешь, чего ты, ну, там, поедешь и попьешь. Плохо то, что исчезает какая-то такая вот, я не знаю, уникальность, и, к сожалению, и начинается вот эта сетевая штука. Поэтому местные люди, на самом деле, то есть мы говорим, что пойдем в The Spoons, но на самом деле ты идешь в тот паб, который вот там вот, только ты знаешь, там за подворотней, где Гай Ричи снимал там свой фильм, и там нужно зайти за 3 двора и завернуть нужным, и там вот будет окно, и вот тут, там вот тебе нальют, да, вот тут туда нужно идти, да. Ну, просто нет такого паба, который называется The Spoons, но при этом все знают, что все пабы — это The Spoons. Вот до меня это очень долго доходило, и когда наконец дошло, я, не знаю, я буквально с открытым ртом сидел, то есть это было настолько non-trivial, вот, что я очень сильно удивился. Возвращаясь еще немножко к энергетическому кризису. Компании, которые поставляют, собственно, электричество, газ, они, в общем и целом, то есть ты можешь устанавливать цену на все это дело, ты коммерческая компания, но ты не можешь беспредельничать. Пару лет назад, если я не ошибаюсь, государственный регулятор, они ввели правило, что так называемый price cap. И price cap, он пересматривается 2 раза в год, и они устанавливают так называемый потолок, до которого ты можешь поднимать цены, и выше которого ты не можешь поднимать цены. Что, опять же, причина, почему компания банкротится, потому что они бы и подняли цены, может быть, но они не могут, потому что это против регуляций. И вот я, кстати, только что читаю Guardian, тот свежий открыл, пока разговариваю, пишут, что 2 миллиона британских домов останутся к зиме без поставщика газа, потому что те компании, которые, собственно, собственно, поставляют им газ до дома, они обанкротятся, и непонятно, кто этим будет заниматься, потому что близко зима. Да, они обанкротятся, но этих людей возьмут, собственно, как сказать, под свое крыло те компании, которые останутся. То есть так называемые... То есть обычно это называлось Big Six, то есть большая шестерка вот этих компаний во главе с British Gas, собственно, самая большая компания-поставщик. И эти компании, собственно, ну, они обычно там устраивается тендер, и этих людей забирает к себе компания-победитель, которая побеждает в этом тендере. Тендером заведует компания-регулятор государственный, который награждает компанию этими пользователями, юзерами газа. Вот. Поэтому без газа и электричества ты не останешься. Вопрос в том, что когда ты переключаешь поставщика, соответственно, меняется твой контракт. По-моему, там все еще какой-то период, когда там он в какой-то момент там все-таки нельзя прям так сразу поменять цены. Но, тем не менее, через несколько месяцев твой контракт поменяется, и цены будут уже конкретно вот этого поставщика. Что означает, что когда они пересмотрят цены, если я не ошибаюсь, сейчас вот в октябре они пересмотрят потолок, вот этот price cap, который будет отражать, так сказать, наши сейчас цены. И потом, собственно, следующий пересмотр будет уже в апреле снова, то есть они будут пересматривать вот этот потолок. То есть когда они пересмотрят потолок, у компании будет абсолютно легально, компании смогут поднять цены на электричество и газ, что означает, что огромное количество британцев не смогут себе этого позволить и, скорее всего, уйдут в большой минус. Как человек, который заведовал, как, опять же, тем отделом, который занимался, работал с должниками, я могу еще... У меня есть много инсайта на тему того, что происходит дальше, что происходит, когда прекращаете платить. Ну, в общем и целом, тоже как бы процесс довольно стандартный. Мне кажется, везде сначала тебе приходит одна смс-ка, потом две. Да. Вот. Все это эскалируется. Есть государственные программы, которые помогают тебе с этим делом. Есть так называемый Warm Home Discount в размере... Там очень много препонов, чтобы его получить, но и когда ты все эти препоны проходишь, ты доказываешь, что ты малоимущая семья, у тебя совсем нет денег, и ты без работы, и вот это все. И после вот этого государство тебе выделяет на электричество и газ, ты не поверишь, 140 фунтов на год. Ты такой, что? Средний счет за газ... за месяц, сколько он составляет? Ну, примерно. Зимой в такой очень средней, скажем так, квартирке, и отапливаемой газом и электричеством, скорее всего, вы будете платить, я бы сказал, от 100 до 150 фунтов. Ну, то есть, грубо говоря, тебе дают денег на один месяц. Грубо говоря, да, именно так. И в зависимости от того, насколько дырявые ваши окна, в зависимости от того, насколько холодная зима, выпал ли снег, а снег может выпасть. Вот, ну, в общем, да, от 100 до 150 фунтов, если... Большая квартирка, то, может быть, добьет до 200, но большая квартирка подразумевает, что вы можете ее позволить себе, это, наверное, у вас уже все-таки такие доходы. Средняя квартирка все-таки где-то, наверное, 100, может быть, 130, что-то такое. То, что вот я по своему опыту могу сказать. Я просто слышал всякие безумные истории, которые, наверное, одним из... Когда я только начал изучать вот классовую структуру общества в Великобритании, там, проблемы... когда меня вообще... впервые натолкнулся на историю, что там по европейским меркам 33% там населения Великобритании бедные, то есть как только меня, то есть там что, там пятая экономика мира, там Лондон, Сити, Фоклок, все дела, какие бедные Великобритании, да, я обнаружил, что вот именно проблемы с отоплением и электричеством, они в суровые зимы, ну там для Британии это суровая зима, когда у тебя Ноль. Что многие люди просто серьезно не включают отопление, и некоторые из-за этого замерзают насмерть, и министр здравоохранения там выступает по телевизору и говорит, там, уважаемые пенсионеры, там, не экономьте на отоплении, потому что если вы, вот, например, там сегодня и завтра не будете топить, вы, скорее всего, замерзнете. И там натурально прям стариков умоляют не экономить, а включить отопление на ночь, и что это какая-то национальная проблема. Да, для людей, которые родились, тоже есть еще одна штука, есть еще одна субсидия от государства, для людей, которые родились до 26 сентября 1955 года, то есть вам больше, чем пенсионный возраст, а вы можете получить от 100 до 300 фунтов от государства, чтобы платить именно за отопление. Но там тоже очень много препонов, и там нужно доказать, что ты действительно, ну, все у тебя плохо. По-моему, у них еще какое-то вот это ограничение, то, что у них, собственно, этот есть бюджет, и когда они его набирают, то больше вообще никто не может за это. Мне это вспоминает... Мне все время такие надбавки напоминают эту историю вечную про прибавку к пенсии для стариков-долгожителей, когда если тебе больше 75, что ли, лет, ты за каждый прожитый день получаешь прибавку к пенсии в 10 пенсов, и что в год, как каждый год ты получаешь прибавку в 36 фунтов к пенсии. И если ты проживешь 10 лет, то ты получишь прибавку к пенсии целых 360 фунтов, вот. А если ты проживешь 20 лет, в итоге там к 90-летию ты будешь получать уже на 600, ну, на 720 фунтов больше. Ну, будем честны, были времена в Британии, когда на фунт, на один фунт стерлинга можно было жить, я не знаю, пару месяцев, ни в чем себе не отказывая. Да. Это как, знаешь, это как в России, вот эти пособия по беременности и родам, которые не компенсация зарплаты, а вот именно просто пособие по беременности, которое там составляет, по-моему, 800 рублей в месяц, да. Но на фунт можно было жить, там, смотришь какое-нибудь кино из 70-х, там, да, там. Uh-huh. Вполне себе пришел с 5-фунтовой банкнотой в магазин и ушел там с 4 фунтами сдачи, по сути. Да, вы автостопом по галактике в самом начале, когда они приходят в паб, чтобы, ну, перед тем, как улететь в космос, это все, один из персонажей кладет на прилавок паба типа 5 фунтов банкноты, говорит, всем пиво и сдачи не надо. И ты сейчас такое считаешь, ну, или смотришь, это такое, что 5 фунтов? 70, да, 70-х типа годах. Что я хотел сказать про цены на газ. Получается, что ты вот начал говорить про идеальный шторм в чашке чая. Кстати, очень хорошая фраза. Ты ее подсмотрел где-нибудь или... Скорее всего. Во-первых, этой осенью закончилась фёрлоу-схема, по которой доплачивали людям, которые... бизнес которых так и не восстановился из-за коронавируса, да? То есть фёрлоу все-таки официально прикрыли. Во-вторых, закрыли вот эту... надбавку к 20 фунтов к Universal Credit, то есть к пособию. Ну, типа пособие по безработице и по всем остальным причинам. Ну, да, Universal Credit. И получается, что одновременно повышаются, зима близко, резко повышается, поскольку price cap повысится, резко повышается стоимость отопления и коммунальных услуг, и вдобавок вас еще забирают компенсацию за зарплату и чуть-чуть урезают. Ну, не то, что урезают, там как раз Тори настаивают на том, что это не урезание, а просто вот когда коронавирус начался, мы всем добавили 20 фунтов, теперь коронавирус закончился, мы просто убираем эти 20 фунтов, которые добавили, мы типа ничего не забираем, просто возвращаем как было. И со следующего года повышается стоимость социального страхования. Они анонсировали как раз сейчас то, что будет повышаться вот это все. А, да-да-да, вот это вот прекрасная история про то, что мы партия, которая заботится о здравоохранении, поэтому, чтобы платить врачам, нам нужно повысить налоги со всех. То есть, со всех. Да. То есть... При этом вот это повышение, там что-то врачам с этого там, почти ничего не перепадет при этом, да. Но это кто же смотрит детали, да? Ну, там просто основная претензия была в том, что налог совершенно плоский, берется со всех, и причем он же составляет, по-моему, не процент от доходов, а он составляет какую-то фиксированную сумму, если я правильно помню. И поэтому, грубо говоря, что там семья какая-то заплатит, ну, условно говоря, рабоче-крестьянская, одну и ту же сумму, что там клерк из Сити заплатит, и что какой-нибудь биллионер офшорный заплатит, то есть с них со всех возьмут одну и ту же сумму для поддержания National Health Service. Да, в зависимости от того, сколько вы получаете, ну, какая ваша зарплата, но, грубо говоря, если ваша зарплата 30 тысяч фунтов, такая очень средняя зарплата по стране, то вам придется отчислять лишние 255 фунтов, чтобы у вас было, ну, социальное страхование. Что довольно серьезная сумма, на самом деле, особенно если ее совместить со всеми остальными повышениями. Да. Особенно, как говорят левые аналитики, там, если мы будем, условно говоря, считать плату за обучение, если мы будем считать плату за образование также налогом и приплюсуем ее ко всем прочим налогам, то там получается, что средний человек, особенно который только что закончил универ и еще платит по кредиту за высшее образование, у него на житье, даже с учетом того, что он получил специальность и где-то работает, у него остается крайне мало денег. Типа самая социально незащищенная прослойка населения. Люди, которые только что закончили вуз. Щиплют нас все. А потом говорят, а что вы не берете ипотеку? Блин. Ты же сам себя называешь этот Ислингтон Либерал Leeds Metropolitan. Вот. Ну, а да, что, да, значит, почему не берете ипотеку? Сколько там надо... Какой, кстати, сейчас средний срок этого мортгейга для покупки real estate в Великобритании? Сколько там? На сколько в среднем берут? На 40 лет? На... Ну, они смотрят вообще, сколько тебе уже лет сейчас, вообще, сколько ты протянешь еще. И если, грубо говоря, тебе там, не знаю, 40 лет, то как бы на 40 лет тебе уже не дадут ипотеку, может быть, на 30 дадут. Это очень печальная такая ситуация. Поэтому, собственно, люди едут в всякий Манчестер и Ньюкасл, потому что там еще более-менее что-то можно такое себе позволить. А иммигрант каст никогда не ругали за то, что он как-то там сгущает краски? То есть вот нам регулярно, кстати, к нам в канал приходят люди, которые там на полном серьезе говорят, вот это рассказываете, что в Великобритании там, закончив вуз, плохо жить, или что там высокие налоги там, а вы пробовали в России пожить, а вы пробовали пожить где-нибудь там в Москве под там, со современной российской властью там, или там в Череповске, условно говоря, вот. Да, советская власть. Да. Слушай, нет. Просто Abroad, вот в Твиттере есть популярный аккаунт Abroad Underhood, который рассказывает про эмиграцию в другие страны, и там просто регулярно сразу же начинаются скандалы, что типа вы специально так рассказываете про всякую чернуху, чтобы люди больше любили Россию. Нет, на самом деле мы сами любим Россию. Я не знаю, любишь ли ты Россию, но, вероятно, какие-то чувства к ней все равно испытываешь. Но мне кажется, это никак не должно принижать то, что этот... Жить в Великобритании зачастую стрёмно, и там, чем дальше, тем иногда стремнее становится. Британия, как бы, то есть у каждой стороны, мне кажется, есть какой-то сосед или какая-то страна, так называемый, немесис, который ты всегда на них смотришь и думаешь, а почему у них лучше, чем у нас? У Финляндии это Швеция всегда, а у шведов, по-моему, Норвегия, а у России я не знаю кто. Конечно же, Украина. Что? Украина, конечно же, Украина, да. Вот, и у Британии эта страна, это, конечно же, Америка, потому что, во-первых, они проклятые посмели отделиться от нас, а во-вторых, у них там, типа, и дела идут, типа, хорошо, без нас. Как они вообще могли? А, вот, и поэтому, собственно, очень много, мне кажется, знаком успеха в Финляндии то, что ты уехал жить в Швецию, да, а в Британии то, что ты уехал, типа, может быть, в Америку. А в Америке, кстати говоря, по-моему, наоборот, то, что ты уехал в Британию жить, то есть тоже все это интересно. Но одна из вещей, которая, по-моему, нас очень сильно роднит именно сейчас с Америкой, это то, что, ну, Америка — страна возможностей, да, как обычно, Британия — страна возможностей, ну, может быть, не вся Британия, но некоторые части Британии точно страна возможностей. Но это, как бы, возможностей преуспеть до тех пор, пока ты, сказать, у тебя, ты здоров, у тебя ничего не болит. Как только у тебя ты приболел, тебя там что-нибудь там, да, как-то тебе нехорошо, либо, ну, какая-нибудь неудача начали тебя постигать, что-нибудь там, что-то пошло не так. Ну, самое грубое, что может случиться, ну, вот, напрямую, инвалидность, условно говоря, да? Да, инвалидность, либо какая-нибудь финансовая у тебя серьезная неудача, или что-то такое. То есть какая-то вот такая социальная сетка под тобой, ее в Британии, как и в Америке, ее практически нет. То есть ты просто будешь, типа, неудачник и, типа, заслужил. В Финляндии вообще не проблема, то есть ты можешь быть инвалидом, ты можешь не зарабатывать никаких денег, у тебя социальная сетка очень хорошая, ты будешь жить на как приличном, ну, человеческом, как бы себе создадут условия жизни, тебя будет квартирка отапливаемая, теплая, тебе будут какие-то деньги идти, тебе там дадут все вещи, чтобы ты комфортно жил, у тебя будет безбарьерная среда, вот это все. А в Британии как бы ничего этого, ну, то есть это присутствует, но тоже, опять же, это не равно. В Лондоне довольно много безбарьерной среды. У меня глаза на лоб лезли, когда я прогуливался по лондонскому метро. Много, но все еще там просто они очень далеки от того же Хельсинки, например. То есть это много все еще станций метро, в котором нету. То есть ты с инвалидной коляской ты не сможешь банально подняться на поверхность либо что-то такое. А, то есть это, ну, то есть это присутствует, все знают об этом, но далеко не... То есть это улучшается постоянно, но все еще далеко не 100%. А вот Швеция и Финляндия, по мнению британцев, живут несколько похуже, чем сама, собственно, Англия. Потому что были некоторые знакомые у меня, которые из Лондона релоцировались именно в Стокгольм. Именно как раз, типа, наконец-то я просто перестану думать о том, сколько стоит жилье, там, сколько платить за газ, в какую школу отдавать ребенка и так далее, и так далее. То есть они вот именно для этого ехали в Швецию. Аргумент со школой, на самом деле, он очень силен, потому что найти хорошую школу в Британии для своих детей, особенно если их больше, чем один, Это может, ну, во-первых, это выльется в довольно серьезные деньги. Во-вторых, вам просто банально может не повезти, и вы, так сказать, не, ну, обстоятельства не сложатся, и вы не сможете детей отдать в нужную школу. Если в Британии вы не попали в нужную школу в своем нежном детстве, то вы, собственно, уже неудачник, даже несмотря на то, что ваша жизнь даже не началась. И мне кажется, некоторые британцы начинают понимать, что как бы есть все-таки какие-то варианты. Но, тем не менее, мне, опять же, я очень утрирую, но мне кажется, британцы, ну, во-первых, как бы нормальная страна, она только одна, и она как бы Британия. Все остальные страны — это как бы потенциальные колонии, ну, или бывшие колонии, как Британии. Там говорят странные языки, там непонятно что, а то, что у них даже есть, это, скорее всего, мы построили когда-то давно. Вот. Во-вторых, ну, да, есть Скандинавия, и Скандинавия, как бы, британец обычно говорит: о, Скандинавия, там дорого. Это правда дорого. Когда ты платишь, не знаю, 40 фунтов за кружку пива, это действительно некоторых пугает. Или там 40 фунтов за пачку сигарет, это да, это многих пугает. Ну, это в Исландии, скорее всего, да? Нет? По-моему, это в Норвегии. В Норвегии самый трэш вот в этом плане. Окей, да. Ну, Финляндия довольно доступная в плане как бы цен страны, вот это все. Но когда, да, я рассказываю, собственно, про Финляндию своим коллегам, вот это все. Мне кажется, Финляндия по большей части воспринимается как некая такая, я не знаю, как такая страна-лес, в которой ничего, кроме леса, больше нету. И я им, ну, то есть я им рассказываю про университеты, там, Линус Торвальдс, Хельсинки, Nokia, вот, и почти никто, как бы, вообще это очень редко, как бы, производит какое-то впечатление, потому что, как бы, да, что там вообще могло произойти интересного. Поэтому Финляндия, она вообще не на радаре у обычного британца. У обычного британца на радаре 100% Америка, может быть, Стокгольм, и там, чего там еще, Франция, может быть. Испания. Там, все же ездят в отпуск в Испанию. Испания, только если ты уже, в, так сказать, в пенсионном возрасте, тогда ты релоцируешься в Испании, да. Интересно, кстати, почему не Португалия? Хотя, никогда не... Португалия — это Испания для бедных, а ты как бы, если ты будешь релоцироваться, ты должен себе позволить все-таки нормальную Испанию. Да? Вот все-таки тебе надо сделать какой-нибудь выпуск именно про британские стереотипы. То есть, вот я только что узнал, да, что, во-первых, все пенсионеры переезжают жить в Испанию, потому что там дешево и солнечно, и что если ты бедный пенсионер, то ты можешь позволить себе Португалию. Никогда, ну, то есть не слышал про это, но это интересно звучит. Но, опять же, Brexit перемешал карты, и теперь, если ты британский пенсионер, ты поехал в Испанию, то, во-первых, ты можешь не вернуться потом в Британию, потому что у тебя истекла резиденшип, все, это все. Нет, погоди, можешь вернуться. Если у тебя паспорт, конечно же, ты можешь вернуться, но если ты уехал в Испанию и внезапно ты решил замутить, там, жениться, выйти замуж за какого-нибудь местного горячего испанца, и ты решил привезти его назад с собой домой. И вот тут могут начаться проблемы, потому что Brexit, и там нужны определенный уровень дохода. Такие истории сейчас начали происходить, типа, почему я исконный британец не могу привезти свою там супруга сюда? Вот нет. Вот Home Office говорит нет. А разве с визой жениха или невесты там какие-то проблемы? Мне казалось... Ну, эту визу можно не получить банально. Тебе могут ее просто не дать. Прийти потель скажет нет. Ух ты. Ну, я то есть как-то считал, что это просто некое... Ну, у нас был человек в канале, у нас недавно был довольно интересный пост от человека, который россиянин и который женился на британке, готовился к переезду в Британию, подавал на визу жениха. И у меня просто создалось, ну, скорее, может быть, потому что я был романтически настроен, да, у меня было ощущение, что да, на визу нужно собрать 1000 разных документов, нужно... там, не знаю, получить письма от родителей невесты, что они тебя знают, нужно предоставить всякие фотографии и все такое, нужно заплатить кучу денег и принести кучу бессмысленных справок, то есть там платить агентству, которое будет пересылать, ну, что, соответственно, с Home Office работает куча всяких субподрядчиков, и что ты работаешь не напрямую с Home Office, а с каким-то там ИП болгарским, которое заключило договор и пересылает ему твои документы, транспортной компании, при этом не несет ответственности, если там твои документы потеряются и так далее. Вот. Но что, если ты все заполнил, тебе дадут визу в 100% случаев. То есть, ну, это, грубо говоря, способ, там, давайте возьмем с него там 8000 фунтов, а после этого дадим ему визу, пусть он женится на нашей девушке. А оказывается, что можно заплатить 8000 и все равно ничего не получить. Да-да-да, это processing fee, это ничего не гарантирует, нет. Да, это замечательные реалии, в которых мы живем, да. Вот, и пока не было Brexit, все это было проще, если вы все-таки уже европеец и хотите, я не знаю, бракосочетаться с кем-нибудь, кто уже живет на острове, либо наоборот, и у вас была полная свобода передвижения, и вот это все. Брекс сейчас все сильно поменял. Поэтому, да, даже если вы, типа, пенсионер, который у вас там домик в Испании, то там проблемы, там начались проблемы, собственно, то, что раньше же было, ты мог пользоваться здравоохранением местным, никаких проблем не было. Сейчас начались с этим всякие штуки, что, типа, почему у вас должно быть бесплатное здравоохранение, если вы больше не граждане нашей страны, ну, да, или нашего союза. Александр, а давай на секунду вернемся вот, собственно, к энергетическому кризису. Я понял, какие проблемы есть у людей, которые просто живут дома, ну, вот этот average Joe, и который платит за газ и электричество. А если ты владелец какого-нибудь бизнеса, или там вы с друзьями сколотили маленькую IT-компанию, и, допустим, вы либо владеете офисом, либо снимаете офис, то есть что для вас меняется в том случае, если вы платите там за офисные помещения? У вас те же самые проблемы со счетчиками, у вас тот же самый выбор субподрядчика и так далее, или это как-то по-другому делается? То есть у тебя не было никаких друзей, которые, там, не знаю, работали в, как это называется, facilities, и которые там водопроводом, электричеством для офиса именно. Ну, опять же, да, я работал в энергетической компании, а там отдельный тариф для бизнесов, и там зависит, там реально нужно, то есть ты для каждой компании выкатываешь отдельный тариф в зависимости от того, чем занимается компания, сколько она потребляет электричества, то есть если ты, не знаю, маленький офис с одним счетчиком, это одно дело, если ты, я не знаю, сталелитейная фабрика с 50 счетчиками, это другое дело, как-то сложнее все. Ну, сложнее в плане того, что там нет единого тарифа на всех, там все очень такое гибкое. И да, еще может быть так, что ты, ну, снимаешь офис. То же самое, кстати, с обычными домами тоже может быть. Ты купил себе дом, и оказывается, что там уже было договорено у настоящего владельца, так сказать, этих домов, помещений. Там уже был выбран поставщик энергии, и ты не можешь его поменять вообще никак. Такая ситуация, ну, с офисами практически повсеместно. У нас была смешная, кстати говоря, ситуация. Мы снимали, мы вот этой вот, ну, компании, которая, ну, сама по себе поставщик энергии, мы снимали офис в Лондон-Сити, там несколько этажей в небоскребе, и мы не могли сами себе поставлять свое электричество, потому что там уже все было договорено. О, я тут начал читать причины в Guardian, тут так интересно. Да, там много всего. Они пишут сейчас очень активно, это сейчас горячая тема. Прям. Во-первых, у Британии кончился газ, то есть в смысле собственный газ. Были газы... Мы не запасли, к сожалению. Нет, они говорят, что типа вообще месторождения в Северном море исчерпаны, и Великобритания там почти не добывает свою... Вот в 80-е, в 90-е был газ, а потом внезапно кончился, то есть все. Делать больше нечего, весь газ потратили. А еще был интерконнектор, так называемый. Интерконнектор, который поставлял электричество из Европы в Великобританию. Подводный кабель по дну Ла-Манша. Если ЛЭП можно починить, прокинув кабель, то подводный кабель с ремонтом подводного кабеля, который как раз сломался, есть большая сложность. Он сломался? Да, и он передавал 2 гигаватта мощности. Но это, тут пишут, это как 2 атомных электростанций в среднем. Вот. И он сломался, и его будут чинить порядка 2 месяцев. Как раз за 2 месяца наступит октябрь и ноябрь. Один из аргументов, который тоже я постоянно стал слышать, вот за последнюю неделю люди в социальных сетях его постоянно упоминают, то, что типа, ага, что же вы, вот, проклятые любители зеленого электричества. Да, вот эта тема, как раз ее можно обсудить, что, дескать, мы закрыли все наши угольные электростанции, из-за этого мы пользуемся ветряками и солнечными батареями, а тут их внезапно не хватает из-за погоды и всяких прочих условий. То есть, как же мы дальше жить? И могли бы, типа, еще настроить атомных электростанций, которым вообще ничто ни почем, они просто вырабатывают электричество, и все замечательно. Франция, кстати говоря, пошла этим путем, они понастроили у себя, и, как ни странно, на самом деле, Британия тоже пошла этим путем. Они все еще, если не ошибаюсь, они строят какую-то самую гигантскую атомную электростанцию в мире или что-то такое, силами как раз французской компании. И они строят ее уже, по-моему, лет 10 не могут запустить. Вот, поэтому этот аргумент, он тоже такой, типа, как бы да, но на самом деле Британия все еще, у нас все еще есть атомные электростанции, и если ехать по Британии, они есть, их много, да. И, по-моему, уже ты рассказывал, что ты ездил на самый кончик Шотландии, на север, там, где вот это вот фактически начинается Северное море, и в нем этот, фактически в нем стоит такая здоровенная серая громадина этой АЭС. Слушай, там не совсем АЭС, там находился так называемая Research Facility, в которой они, там была секретная британская программа атомной бомбы в 50-х годах, когда они там пытались обогащать уран, но своим способом, они пошли своим способом и пытались придумывать свой способ, каким образом одновременно создать реактор для, так сказать, мирного электричества и одновременно с помощью этого же процесса добывать, обогащать уран уже для, соответственно, своей родной британской атомной бомбы. Вот. Они в итоге все-таки придумали свой вот этот реактор, и они с тех пор его потихонечку, они запустили его в нескольких местах, но они в итоге потом отказались от своей атомной бомбы и просто сейчас покупают ядерные ракеты у Америки. Да, субаренда. Подлодки британские, а ядерные ракеты американские, да? Ну и причина была, зачем вообще британцы начали делать свою атомную бомбу, потому что там был какой-то момент, когда американцы не очень хотели делиться с этим, с британцами, да. И они сказали, нам самим нужно, типа. И тогда британцы такие, мы свое построим. Вот. Но потом американцы изменили свое мнение, британцы договорились с ними, теперь у нас, типа, дружба и ракеты на всех. И трайденты, да. Кстати, в последнее время вот этот вот спор насчет того, нужно ли убирать трайденты или не нужно, он все больше убирается в то, что там... Но британское ядерное оружие же предоставляет рабочие места, вот. То есть большое количество британцев работает именно на верфях королевских. Оно обслуживает ядерное оружие, как-то его чинит, настраивает. Есть огромное количество побочных служб на это, на все завязано. И там, собственно, на подводный ракетоносный флот завязано большое количество рабочих мест. Да, и даже вот на этом крайнем севере, в этом городочке, там, вот, собственно, где вот этот вот научно-исследовательский центр, в котором они делали этот реактор 50-х, он все еще есть, они его разбирают потихонечку, там работает, типа, я не ошибаюсь, что-то типа 2000 человек, которые просто разбирают эту штуку по кусочкам, потому что там все еще огромное количество вот этого радиоактивного материала, который периодически там они еще сбрасывали в Северное море, поэтому они теперь еще чистят, ходят с этими дозиметрами по пляжам, там смотрят, где частицы еще вымывались. Вот. Ну да, там типа 2000 человек работает только банально на этой штуке, чтобы просто разобрать ее, и чтобы все это закончилось наконец. Ну вот что, Daily Mail пишет, что счета домашних хозяйств, они вырастут примерно на 1500 фунтов стерлингов в год. По-моему, это полная сумма будет в среднем, нет, в год? Пишут, что про greenflation, что household bills soar more than 1500 a year. Ну да, типа гринфлейшн, потому что нет стабильных электростанций, которые работают круглый год, а есть вот ветряки и солнечные, которые зависят от того. Вот, я буквально, да, смотрю, собственно, Daily Mail, который очень ненадежный источник, но тем не менее, они говорят то, что цена может вырасти с 1200, грубо говоря, фунтов до 1500 в следующем апреле. То есть, на самом деле, цена, ну, грубо говоря, вы будете платить в год, простой британский Джо, будет платить на 230 фунтов больше каждый год. Что может звучать как небольшая как бы сумма, но если когда вот это все совмещается со всем остальным, то становится все очень грустно. И действительно, то, что ты упоминал, то, что люди, много людей оказываются в ситуации, когда им нужно выбирать, хотят ли они купить себе еды, либо они хотят включить, собственно, обогрев сегодня. И люди начинают, собственно, да, думать такими категориями. Ну, там даже, может быть, не с едой, может быть, не будем драматизировать насчет еды, но вот ситуация там либо прожить зиму, регулярно включая отопление, там, либо купить, там, не знаю, пальто, которое ты давно хотел, или что-нибудь еще в этом духе. То есть, ну, одежду, скорее всего. То есть, обычно вариант, когда старая одежда износилась, и нужно купить новую, это там резко пробивает дыру, там, да, мы покупаем тебе сапоги и все такое, но после этого, там, питаемся, я не знаю, в России есть гречка на воде. Какой аналог есть в Великобритании? Peas and beans, бобы. Это будут бобы, скорее всего, эти вот из консервов. И... Яйца. Да, может быть яйца, ну, может быть, дешевые, которые там, да, которые подешевле, да. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст и подписывайтесь также на телеграм-канал «Пшеничные поля от Резюме». где я уверен, что Василий будет следить за событиями, что же ждет Британия в нашем самом ближайшем будущем, и отменят ли они Рождество, и будет ли у нас холод повсюду. Как раз все британские газеты начали яростно вспоминать тот самый Winter of Discontent, когда бастовали шахтеры в 72-м году, и когда тогдашний консервативный премьер-министр Хит, он ввел трехдневную рабочую неделю, там электричество выключалось в 10 вечера, телевизионное вещание было только до 6, чтобы народ не смотрел телевизор. Как раз министру энергетики в правительстве Джонсона, Кваси Квартенгу, ему пришлось выступать, что типа нет, вот, ну, конечно, есть проблемы, конечно, газа нет, но вот особенно они успокаивали пенсионеров, там, вот мы помним, что 50 лет назад там, вы работали только 3 дня в неделю, там, магазины закрывались в 5 вечера и так далее, но на самом деле, вот в этом году этого точно не будет. Слушай, каждый раз, когда они так говорят, неделю спустя... Сразу же хочется сказать, что да, запасайтесь спичками, солью, свечами и так далее, да. Ну, типа того. Вот, а самое смешное, кстати, что они начали тогда отрубать электричество в 10 вечера, и BBC заканчивало вещание в 6 вечера, но потом через 2 недели к ним пришли энергетики и на коленях попросили этого не делать. Кстати, можешь догадаться, почему? Потому что ночью электричество как раз его очень много, да? И оно никому не нужно, а запасать... Да, там была проблема в том, что энергетические сети, они не умели работать в режиме... Вот сейчас все смотрели телевизор, а потом вся страна резко его выключила. И все пошли чай заваривать. Да, и так далее. И они тогда они сделали так, что они по регионам выключали. Там где-то телевизор выключается в 5.30, где-то в 5.45, где-то в 6, где-то в 6.30, где-то в 7. То есть они это так волнообразно отключали. Потому что как только инженеры энергетики стали там обесточивать регионы, там ровно в 10 все спать, то, собственно, передающие сети начали гореть. В общем, это была веселая зима, но нам обещают, что такого больше не будет, да. Есть даже название, называется, по-моему, Kettle Pickup. Kettle Pickup, да, когда вот после футбольных матчей отчаянно отмечается, что типа ты сидел вот на пятой точке, не мог оторваться от телевизора, наконец там футбол закончился, ты выдохнул, пошел на кухню, поставил чайник, и там все соседи во всем городе сделали так же. А трансформаторная подстанция сделала пуф. TV-пикап — это феномен в Британии, когда внезапно все пошли заваривать чаек. И, кстати говоря, к этому, я буквально цитирую Википедию, они стали готовиться к этой штуке, чтобы таким образом, что они стали закачивать резервуары воды туда повыше, чтобы создать, собственно, потенциальную энергию, да, и когда вот, собственно, все пошли заваривать чаек, они эту воду, как сказать, открывали the floodgates, открывали врата и спускали эту воду, генерировали дополнительное электричество, и вся Британия могла заварить себе чаек. Вот. Надеемся, что люди послушают сейчас подкаст, который будут нас слушать, когда он выйдет, и тоже выключат ноутбук и пойдут заварить себе чаек. Спасибо всем, и до новых встреч. Пока-пока.